285. Рак можно лечить психической энергией, потому что отсутствие психической энергии в крови порождает заболевание. Часто психическая энергия оказывается выкачанной вследствие духовной отдачи, как было с Рамакришною и некоторыми другими подвижниками. Конечно, они ее имеют в огромном количестве, но, посылая ее на дальние расстояния, они могут оказаться незащищенными временно. Именно нужно приближение к иерархии, и даже подвижники иногда в самоотверженности несли силы свои поверх законного расходования. Потому для эволюции твердим об иерархии, чтобы утвердить целесообразное применение сил к цепи высших. Потому говорю, берегите здоровье, чтобы даже этим условиям прилежать к иерархии.